Страница 335. Таким образом, с точки зрения Франка, главным содержанием души является слепая, хаотическая и рациональная душевная жизнь. При этом, опять-таки в унисон с психоанализом, он доказывает, что в игровом искусстве человек выплескивает наружу эту свою смутную, неосознанную душевную жизнь и тем самым дополняет узкий круг осознанных переживаний. Именно бессознательное является по Франку главным предметом психологических исследований, так как главными характеристиками душевной жизни являются ее бесформенность, слитность, то есть непротяженность и вневременность. В душе происходит объединение многообразных разнородных и противоборствующих сил, формирующихся и объединяющихся под действием чувственно-эмоциональных и сверхчувственно-волевых стремлений, которые и образуют таким образом как бы два плана или два уровня души. Смутная душевная жизнь, связанная с эмоциями и чувствами, является низшим уровнем души, который связывается с телом. Предметные знания, самосознание являются как бы промежуточным слоем, отделяющим бессознательную душевную жизнь от жизни духовной, которая и является центром души. Духовная жизнь не зависит от тела и его ограничений, так как несет на себя отпечаток Бога. Таким образом, душа является промежуточным началом между временным потоком эмпирического телесно-предметного мира и актуальной сверхвременностью духовного бытия, другими словами, как бы промежуточной инстанцией между землей и небом. Страница 336. Поэтому истина всегда есть понятие абсолютное, религиозно-трансцендентальное, так как она отражает связь личного духа с мировым целым или слияние души человека с душой мира. Психология, разрабатывавшаяся Франком и Лоским, предлагала свое понимание отечественной науки, подразумевая, что русская душа и русская наука самым тесным образом связаны именно с христианскими ценностями, а потому отечественная философия и психология должны развиваться как интуитивные и христианские. Догматический характер этой философии имело преимущественно у светских философов, в то время как христианские философы-богословы Алексей Введенский и позже Павел Флоринский старались примирить светскую и христианскую идеологию, соединить христианство с реальной жизнью, ввести его в мир. Пытаясь объяснить этот факт, Алексей Введенский писал: «Светским ученым кажется, что для развития религии недостаточно веры, надо обратить ее в знание. Но люди, истинно верующие, не пытаются сделать это, так как уверены в силе самой веры, в то время как светские философы в глубине души не уверены в силе веры, хотят подкрепить ее знанием». Против слияния веры и знаний, лишающих психологию ее объективного экспериментального основания, выступали профессора Петербургского университета Владиславлев и Введенский. Михаил Владиславлев. Соединение этики и эстетики. Михаил Иванович Владиславлев, 1840-1890 годы, был не только профессором, но и ректором Петербургского университета. Благодаря ему психология в этом учебном заведении стала одной из ведущих дисциплин. Он не только переводил и популяризировал взгляды немецких психологов, прежде всего Канта, как впоследствии и его ученик Введенский, но и разрабатывал собственный курс опытной психологии, центральное место в котором занимали проблемы воли и нравственности. Страница 337. В своей теории Владиславлев стремился соединить эксперимент с идеалистическим взглядом на душу, применив энергетический закон к психологии, что было новинкой в 70-80-е годы XIX века. Владиславлев пытался связать энергетическую теорию с забыванием и воспроизведением, считая, что бессознательные состояния и забывания характеризуются минимумом энергии. Он разделял волюнтаристский подход Вундта, причем своеобразие психологических взглядов самого Владиславлева, изложенных в его учебнике «Психология» 1881 года, проявляется именно в трактовке воли и ее роли в психическом развитии человека, формировании его этических и эстетических идеалов. Это соединение этики и эстетики не случайно и является одной из основных отличительных черт его психологии –